Подготовительный процесс многомиллионного фильма приобрел олдскульные черты независимых продакшенов времен молодости Марти. С подобным энтузиазмом в 70-е они вместе с Робертом Де Ниро создавали «Таксиста», а с Харви Кейтелем «Злые улицы». В интервью Скорсезе отмечал, что предыдущее сотрудничество с Ди Каприо проходили исключительно в формате «учитель-ученик». Почти 10 лет он называл Леонардо на площадке «малышом». И только на «Волке» с Олд-стрит они стали равноправными соавторами. Важно, что «Волк» с Олд-стрит также стал первой картиной в карьере Ди Каприо, на которой граница между героем и актером практически полностью стерлась. До сих пор доподлинно неизвестно, была ли сцена оргии в «Боинге 747» выдумкой Леонардо, перевоплотившегося в Джордана, или реально произошедшим событием. К началу съемок, по свидетельствам их участников, дух распутства, местами выливавшегося в прецеденты клинического сумасшествия, вселился в звезду, а игра превратилась в чистую импровизацию. «Волк с Уолл-стрит» — также единственный в фильмографии Скорсезе проект, на котором режиссер просил актеров делать не меньше, а больше в кадре, не опасаясь, что их перформанс покажется зрителям чрезмерным и неправдоподобным. Стремление к пуризму было на время Скорсезе оставлено, хотя при монтаже, тянувшемся почти год, они с Тельмой Скунмейкер оказались в ситуации воистину рыночного изобилия. Первоначальный Final Cut длился 5 с лишним часов. И только путем, охарактеризованным Скорсезе как «садомазохистский», был достигнут устроивший продюсеров консенсус в виде 3-часовой версии. Скорсезе объяснял прессе, что для понимания природы его персонажей, их извращенной логики, ему требовалось показать и предшествующие отвратительным поступкам не менее отвратительные рассуждения в переговорной, где Джордан и Ко обмозговывали не сделки, а увеселения, устраивавшиеся на еще не вырученные от сделок барыши.